Финальное шествие вниз по аллее, ведущей к центру чаши, было организовано в обратном порядке по значимости. 9 белых шаров, 8 планетарных консортов и прислужница. Затем 7, сосчитайте-ка, ребята, 7 хаут-губернаторов. И затем сам император со своей почетной охраной. Бенин вписался на бывшее место гем-генерала Нару без сучка и задоринки. Майлз ковылял в свите Джияджи, чувствуя себя крайне неловко. Должно быть, он смотрелся ошеломляюще. Тощий, низкорослый, мрачный и с такой физиономией, будто прошлой ночью проиграл драку в баре космопорта. Цитагандийский орден за заслуги являл собой великолепное зрелище на фоне черного мундира его дома. Не заметить его было совершенно невозможно. Майлз решил, что Джияджи использует его, чтобы послать своим хаут-губернаторам некий вовсе не дружелюбный намек. Поскольку Джияджи явно не планировал разглашение подробностей о событиях последних 2 недель, Майлз заключил, что это послание из разряда «если сможешь, угадай», и имеет своей целью действовать на нервы не столько фактами, сколько неопределенностью. Крайне утонченная разновидность террора. Ага, пусть они призадумаются. Ну, не эти они. В этот момент он миновал бароярскую делегацию, стоявшую почти в первых рядах толпы инопланетников. Воробьев уставился на него, оцепенев. Масс, с виду удивленная, но довольная, показала Майлзу на шею и сказала что-то своему жениху. Фариди был полон подозрений, Айвен был спокоен. «Спасибо тебе за доверие, братец». Майлз и сам на мгновение удивленно вытаращил глаза, когда в последнем ряду гем-лордов обнаружил лорда Иенаро. Иенаро был одет в пурпурно-белый костюм гем-пажа Небесного Сада 10-го разряда 6-й степени. Низший чин. «Низший из высших», — поправился Майлз. «Похоже, он все-таки заполучил ту работу помощника-парфюмера». Итак, Хаут Флетчер Джияджа взял под контроль еще одно неуправляемое орудие. Мило. Все заняли отведенные им места возле центра чаши. Процессия из молодых гем-девушек возложила вокруг силового шара цветы, как последний дар. Запел хор. Майлз поймал себя на том, что пытается подсчитать стоимость одних лишь трудозатрат за целый месяц церемоний, если платить всем вовлеченным в процесс по некой минимальной почасовой ставке. Сумма выходила небесная. Он все яснее понимал, что напрасно не позавтракал, да и кофе выпил маловато. «Я не упаду в обморок. Я не буду чесать нос или задницу. Я не стану...» Белый шар выплыл вперед и остановился перед императором. Рядом с ним шагала знакомая маленькая Ба, которое несло разделенный на секции поднос. Из шара донесся голос Райан, произносивший церемониальные слова. Ба положила поднос к ногам Джияджи. Майлз, стоящий слева от Джияджи, посмотрел на поднос и криво усмехнулся. Великий ключ, великая печать и все остальные регалии Лизбет были возвращены туда, откуда они вышли. Ба и шар отступили. Майлз с легкой скукой ждал, когда Джияджи вызовет свою новую императрицу откуда-то из толпы парящих хаут-шаров. Жестом император велел приблизиться Райан вместе с ее Ба. Еще несколько официальных фраз, закрученных так, что Майлз лишь спустя некоторое время сумел вникнуть в их значение. Ба поклонилась и от имени своей госпожи забрала поднос обратно. Вся скука Майлза испарилась от потрясения, смягченного озадаченностью. Впервые в жизни ему захотелось быть еще ниже ростом или обладать айвиновским талантом казаться невидимкой, или волшебным образом телепортироваться куда угодно, лишь бы прочь отсюда. Переполох любопытства и даже изумления пробежал по толпе хаутов и гемов. Члены созвездия Диоктеров казались крайне довольными. Члены других созвездий вежливо наблюдали. Хаут Райан Диоктеер вновь вступила во владение звездными яслями уже как новая императрица Цитаганды, 4-я мать-императрица, избранная Флетчером Джияджей, но теперь первая по старшинству в силу своей ответственности за геном. Ее первым генетическим долгом будет изготовить собственного сына, императорского принца. Боже, счастлива ли она там, в своем пузыре? Ее новый не муж, партнер, император, возможно, никогда не прикоснется к ней. Или они могут стать любовниками. В конце концов, Джияджа может пожелать подчеркнуть свое обладание ею. Хотя, если быть честным, Райан должна была бы знать еще до церемонии о том, что это готовится. И не похоже было, чтобы она возражала. Майлз глотнул, чувствуя себя больным и жутко уставшим. Недостаток сахара в крови, вне всякого сомнения. «Удачи вам, миледи. Удачи. Прощайте».